Любой ребенок тут крайне быстро взрослел и приобретал те ориентиры, которые помогали выжить в этой галактике. Ну, или быстро погибал. Дураков эти пески не любили. Жестоко, несомненно, да. Но таковы были реалии этого мира. Убийство мерзких рейдеров легло на меня. Ведь я не колебался. А вот Энакин. Ему было неприятно это. Просто неприятно. Не было тех ломающих душу мук, когда погибал кто-то разумный рядом с чувствительным к силе одаренным. Однако и понимание простой истины, что если тебя хотят убить и более того предпринимают попытки это сотворить, то не стоит испытывать чувство сострадания к врагам, присутствовало в нас. Энакин не был той флегмой с шилом в жопе, что был показан Лукасом в фильме. Уже сейчас это был совсем другой ребенок. Шило было, это я признаю, но помимо этого братец был начитан, образован, более развит и умел думать своей головой. Да пока как ребенок, но ребенок далеко не простой. Думаю, Палпи сильно удивится, встретившись с ним в будущем. То, что это рано или поздно произойдет, я не сомневался. Очередной сумасшедший заезд по каньону среди нападающих мелких крайтов, на которых удалось протестировать М-45, был весьма захватывающим для меня. На тяжелый бластер пришлось подбирать универсальные картриджи под боеприпасы. Их мы раздобыли уже утром в лавке у Отто, где взяли и его ружбойку. Выстрелов они давали мало, всего 16 в одной обойме. Но вот результат. Крайтов разносило с одного попадания. Шкура мелких представителей не могла блокировать весь урон от попадания из тяжелого бластера, и посему результат был очень нелицеприятным. «Веди ровнее», — попенял Энакину. «Я мазать начинаю, когда ты рулем дрыгаешь. Можешь сам за руль сесть», — огрызнулся он в ответ. «Я, между прочим, тоже популять из этой штуки хотел. На обратном пути я за рулем, а ты за М-45», — тут же предложил компромисс. «Идет, идет». Место падения многообещающего корабля встретило нас пустотой и тишиной. Мерзкая драконья морда закопалась в песок и совершенно не желала предъявлять себя восторженной публике, то есть нам. Арена была в следах от прошлых игр в салки с драконом. Тут и там были видны взрытые траншеи на песке от массивной туши твари. Мы притаились рядом со входом, ведь лезть туда, пока мы не завалим дракошу, было бы нерациональным. «Ну что там?» – спросил брат, пытаясь обнаружить дракона раньше, вооруженного электронным биноклем. «Меня». «Тишина», подражая великому советскому актеру с косоглазием, ответил я. «И только мертвые с косами стоят». «Чего? Какие мертвые? Что за косы?» Не понял отсылки Энакин. «Не бери в голову, бро», отмахнулся от его вопросов. «В общем, есть два варианта, Энни. Первый – это бахнуть светошумовыми, а второй – подождать. И мой здравый смысл голосует за второй. Твой что?» Брательник покосился на меня с сомнением. «Твои тараканы все-таки сумели о чем-то договориться. Обидны слова твои, брат», — перенял я манеру общения одного зеленого чебуратора и великого магистра в одном лице. «Короче, ждем». Ждать пришлось долго. Климат-контроль нашей одежды не справлялся с этой жарой. Обливаясь потом под палящими солнцами Туту-1 и Тату-2, что были словно две безжалостные раскаленные газовые горелки, поднесенные к коже с целью обогреть обездоленных, мы тихо костерили одного медлительного ископаемого. В обед любой житель Мос-Эспа предпочитал проводить внутри охлаждаемого помещения и с бутылочкой холодного напитка в лапках, а никак не на улице. Духота, тишина, ворчание брата. Настроение падало в анус дракону, а желание убить гада лишь росло. Тень ушла от останков корабля, песок зашевелился и на поверхность выбрался хозяин территории. Тварюшка, видимо, грелась в песках, а сейчас необычный крайт-дракон принюхался, почесал бок об обломке корабля, отчего тот закачался всем корпусом, и бодро потрусил к группе небольших скал на дальней стороне разлома. В общем, дракону стало легче, скал стало больше, а желание прятаться среди этих самых скал пропало совсем, причем и у Энакина тоже. Дракон меж тем, справив огромную нужду, покрутился рядом со своим лежбищем, а затем развалился уже на песке и, поворочившись, замер. «Начинаем, Энни», — возбужденно зашептал я. «Пошла первая партия. Подстрахуй, если что». Дрон с камерой скользнул к морде дракона. Благо они были бесшумны. Технологии ДДГ, это вам не в тапки ссать. Черт, ноздри отпадают, скотина клапаном их прикрывает, раздосадованно оповестил братца. «Переходим к плану Ш, жаль». План М был очень многообещающим. Энакин тоже пытался рассмотреть клапаны. «Знаешь, Эйд, мне почему-то становиться стыдно. И что за план М, Иш? И еще, Почему название планом вечно придумываешь ты? Я тоже хочу. М, ну первый план, М, от слова морда, объяснил ему простую логику. Ну аж по аналогии продолжи. Хочешь сам разрабатывать планы к операциям? МММ, замялся он. Пока нет, но вот в будущем. Бро, я не против, похлопал его по плечу. Следующая авантюра лежит на тебе. Говно пуды. Только сейчас братец понял, в какую яму себя загнал, и кто меня за язык тянул. Сила. Походу ты прав, с нотками обреченности последовало от него согласие. Запомни, я хоть и смастерил эти штуки, которые ты дронами обозвал, но мне зверушку уже жалко, а мне нет. Вперед, мои верные анальные разрушители. На моем лице была предвкушающая улыбка. Сила, как же это стрёмно прозвучало-то, покачал он головой. Эни, подними этого гада Святошумовыми. Начал раздавать команды. Хвост мешает. Сейчас, вооружившись вторым дотападом, Энакин вывел пятерку Святошумовых прямо над здоровенной башкой дракона. Насчет раз ты подрываешь свои дроны, а я залетаю ему в ш... Не говори. Тут же оборвал меня этот любитель флоры и фауны. Пожалуйста. Ок, мне несложно было выполнить эту просьбу. Готовься. 3, 2, 1. Взрыв гранат очень громко бабахнул среди этой тишины. Дракон взлетел на добрые метров 10 вверх из положения лежа. Приземлившись на лапы, он, ошалело мотая головой в поисках врагов, упустил из внимания свой зад, а к тому уже коварно подлетела цепочка из 5 дроидов со осколочными гранатами внутри, и с разгона. Рарх, как-то удивленно взрыкнула тварь. По-моему, его здоровенные глазюки даже прибавили немного в размере. Видимо, новые ощущения были необычными и будоражащими для животины. Мне же пришлось лицезреть не самую приятную картинку на дотападе. Камеры главного в цепочке дрона исправно передавали весь нелицеприятный видок. Энакин и вовсе отвернулся от меня. Его фигура всем своим видом выражала осуждение. Да, ну, потом я извинюсь перед ним за это. Обреченных на поражение ждет анальное укрощение. Пропел я и нажал на кнопку детонации. Жопа дракона, вместе с хвостом и задними лапами обрели свободу, пусть и ненадолго, и самостоятельно отправились на поиски приключений, разбрызгивая богатый внутренний мир по пути. А вот оставшаяся часть громко и недвусмысленно выразила свое несогласие с текущим ходом событий оглушительным визгом. Пасть, Эни, осколочные туда. Сейчас, перестал изображать осуждение он и тут же уткнулся в дотапод. Кластер из дронов послушно подлетел и взорвался. Часть горла, костей и мышц на груди, между передними лапами, под новый поток густой темной крови вывалились на песок. Дракон, постояв на подрагивающих передних лапах, безмолвно рухнул, подняв этим взвесь пыли. «Чё, и все?» – разочарованно поинтересовался я. «А тебе мало?» – вновь вернулся к осуждению Энакин. «Вот всем бы только критиковать. Эх, нет гения в своем отчестве, если перефразировать. Нет», – покачал головой. «Но я как-то думал, что это будет куда как эпичнее. Давай подождем пару минут и проверим, умер он или же нет. Знаешь, Эйд, вот сейчас мне его еще больше жалко стало. Да, добрый ты все-таки парень, братец. Хотя ты прав, птичку жалко. Слава богу, тут нет Гринписа. А кто это?» Тут же забыл о жалости и с интересом посмотрел на меня этот любитель всего нового и интересного. Да были одни чудики, за экологию и защиту редких животных топили, постарался ответить максимально понятно. И что с ними стало? Что-то я не слышал об этой организации. А фиг его знает, пожал плечами. Читал где-то про них, забей. Что ж, походу помер. Давай, рули к туше. Потыкав ружбайкой Отто гигантскую тушу дракона, а после поковыряв ее с помощью разделочного виброклинка, мы убедились, что Крайт сдох окончательно. Сдох, озвучил понятным нам обоим вердикт. Отчего-то казалось, что произнесенное вслух, это звучит как-то весомо и окончательно. Фу-ух, ура! Кто самые крутые приключенцы Татуина? Мы, братишка. Радости полные штаны. Прыгая вокруг поверженного дракона как два индейца, мы, наконец, выдохнули спокойно. Правда, тут же пришлось зажать носы и скривить лица, амбре стояло такое, что на глаза наворачивались слезы. Сработало. Это просто потрясающе. Ильдан, у нас получилось. Мы станем охотниками на крайтов. Может, потом завалим большого? Энтузиазм Энакина так и плескал из него. Не-не-не, тут же отрицательно замотал головой и даже скрестил руки. В жопу такие приключения. Я пока не готов, не будь душнилой. Тут же насупился он в ответ. Все же получилось. Интересно, а у него будут жемчужины в желудке? Пусть кровь стечет, тогда и узнаем. МДА, брательник забавно почесал свою блондинистую тыковку. Может, в Газанти пока слазаем? Ага, согласился я. Мне кажется, что там есть что-то. Словно. Словно что? Не знаю, покачал головой, просто. Ай, ладно. Полезли, узнаем, что же там внутри. Только ружбайку муха держи наготове. Вдруг там яйца этого разбросаны и из них вылезут мелкие твари, стоит нам только приблизиться к ним. БРРР, представив эту картину, передернул плечами Энакин. Чего жути нагоняешь? Привычка. Фонарик взял? Да. Полезли уже. Пример коридора, питания нет. Пролом в обшивке по левому борту позволил легко попасть внутрь. Вездесущий песок проник везде и лежал толстым слоем внутри коридоров этого звездолета. Судно было в ужасном состоянии. Проемы от отвалившихся потолочных панелей, из которых гроздями свисали провода, были частым явлением. Слава силе, питания нигде не было, но покореженные двери между отсеками пришлось взрезать плазменной горелкой. Корабль был мертв во всех смыслах. Мумифицированные трупы экипажа и, по всей видимости, абордажного отряда, валялись кто где. Встретить труп можно было легко и в самом неожиданном месте, но мы ребята не брезгливые, поэтому личное оружие, если оно было исправным, а также кредитные чипы, мелкие безделушки, которые могли представлять ценность, бережно складывались в контейнер, который я тащил за спиной на манер рюкзака. Разломанные ремонтные дроиды тоже украшали собой пол корабля. Их мы раздербаним позже. В трюме нас ждала первая приятная неожиданность. Без окон, без дверей, полны трюмы ништяков. Реактор, запасной гипердвигатель, эмиттеры силового поля, перечислил я, осматривая груз, что был в закрепленных контейнерах. Странно, все новенькое, еще заводские упаковки на деталях. Трюм был полностью ими забит. Правда, не везде крепежи выдержали жесткой посадки и кое-где содержимое валялось прямо на полу. А тут, похоже, они везли на продажу пищевые синтезаторы, самовозводящиеся купола, наборы выживания колониста. В сопроводительных документах на контейнерах указано, что это заказ с внешнего кольца, с планеты Роксус. Многое повреждено, но мы сможем это починить. Энакин тоже был под впечатлением. Богатенькие пираты не гнушались контрабандой. В глубине своей души я чувствовал, что все это, конечно, круто и принесет нам кучу пикгатов, но на рухнувшем корабле есть что-то еще, что звало меня, манило. Эни, пошли, осмотрим каюты экипажа и капитана. Куда торопиться? Не мог тот оторваться от открывшихся богатств. Давай тут полазаем, посмотрим, что еще нам досталось. Позже, но я был непреклонен. Нам еще тушу Крайта разделывать. Пошли. Эх-ха-ха, вздохнул в ответ братец так, словно вся тяжесть мира опустилась на его плечи. Эйдан, ты тиран, я буду жаловаться. Кому ты там собрался жаловаться, мелкий? Фыркнул на это, успешно таща его за собой. Маме или муху? Сдать брата собрался? Не-не-не, сразу же открестился он от этого. Маме и муху такое точно говорить нельзя. Я ж не стукач, в Гринписю твою пожалуюсь. Во, за убийство редкого вида крайтов. Вот и правильно, одобрительно улыбнулся на это. Не стоит им пока знать, что и как мы тут нашли, а Гринпися тебя проигнорит, как и Гринжопа. Знаешь, я абсолютно уверен, что мама так или иначе скоро узнает об этом, уже обреченным тоном пожаловался Энакин. Знаю, тут брательник был прав на 100%. У мамы была такая интуиция, что куда там всем этим экстрасенсам, но лучше пусть она узнает об этом от нас, чем от муха. Версию отредактированную и отцензуренную мы ей потом, на пару, расскажем. Иначе наши жопки опять ощутят карающую силу ремня. Не хотелось бы, машинально потерев пятую точку, выдал брат. Хмыкнул на эти слова, но как-то комментировать их не стал, потому как полностью был согласен. Мой седалищный оракул тоже вспомнил, какого это, получать кару ремнем, но я удержался и не стал его потирать. Я же суровый челябинский попаданец. Двигаясь по покореженным коридорам и обследуя каюты и кубрики экипажа, мы стали богаче на кучу обезличенных кредитных чипов, а также на маленькую горку дорогих на вид украшений, среди которых были и древние. Ну, мне так казалось, ведь украшенные письменами статуэтки и украшения выглядели старыми на вид. Да и анализатор, что был в руках у брата, показывал, что этим побрякушкам уже очень и очень много тысяч лет. Чувство, что я именно там, где должен быть, поселилась во мне, стоило лишь подойти к раздвижным дверям в каюту капитана. «Эни, ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил главного из нашей парочки по силе и предчувствиям. Ну-у-у, мне всегда хотелось побывать на пиратском корабле, это же круто. Ясно все с тобой, не знаю почему, но внутри груди появилось теплое чувство. Я не жадный, и если бы это нечто больше подошло бы Инокину, то с удовольствием бы отдал ему это, но раз он ничего не чувствовал, то это явно было предназначено только для меня. Помоги взрезать дверь. Тут есть панель аварийного открытия, если в системе есть гидравлическая жидкость, то дверь можно открыть. Быстро осмотрев вход в каюту, поделился своими наблюдениями и выводами со мной брат. Буквально в следующую секунду, после некоторых манипуляций с его стороны, дверь, скрипя, стала отъезжать в сторону. Вот так, а раньше было нельзя так, решил уточнить. Раньше двери были погнутыми, поэтому и пришлось взрезать их, спокойно ответил он, игнорируя мое недовольство. Ладно, злобный ты гений, пошли. Эй, я не злобный гений, я уже говорил, я будущий джедай, защитник галактики. Эх-ха-ха, тяжело вздохнул на это заявление, и ведь не поспоришь. Давай, личинка джедая, пошли уже. Недовольный фырк, обиженного в лучших чувствах, брата, пронесся по коридору. Впрочем, на дело это никак не повлияло, и Инокин первым зашел в каюту капитана. Круг освещения от фонаря заплясал по небольшому помещению, отвоевывая детали у кромешной темноты. Фу-у-у, вновь, как и снаружи, скривил лицо братец. Ну и вонь, ага, кивнул, соглашаясь. Капитан, походу, это вон то тело. Луч света показал неприглядную картину. Каюта законсервировала его труп, а жара мумифицировала. Блин, давай побыстрее тут заканчивать, воняет сильно. Смотри, а там протокольник. Инокин подошел к заинтересовавшему его объекту. Надо будет потом попробовать его реанимировать. Агась, спорить не стал, узнав модель. Стриро, странный выбор для пиратов. Возле стены валялся гуманоидный дроид. Как и сказал брат, классический протокольник. Вот только от удара при жесткой посадке его шасси сильно поломало, многие гидравлические шланги были повреждены, как и манипуляторы, и каркас грудной брони, отчего нам было видно, что питающие робот-элементы уже давно выработали свой ресурс. Но вот вид редкой для этой части галактики модели протокольника вызывал во мне приступ дежавю. Не зря мы нашли его тут, ой, не зря. Осматривая хорошо обставленную просторную каюту капитана, я заметил то, что прям манило меня. Эни, позвал будущего джедая, смотри, тут есть сейф. По всей видимости, раньше его закрывал щит, а теперь его нет, только механический замок. Сможешь его взломать? Осмотрев небольшую дверцу с кодовым замком, брат выдал. Нет, он механический полностью, нужен код к нему, его можно взрезать только. Эх-ха-ха, на этот раз вздох был раздосадованным. Ладно, горелка в бой. Вперед, вандал, только аккуратней. Тут же предупредил меня братец, мало ли какие сюрпризы оставил нам капитан пиратского судна. Полчаса пришлось потратить на то, чтобы аккуратно взрезать дверцу сейфа. Когда она, оплавленным куском, упала к нашим ногам, мы с жадностью залезли внутрь. Нашли мы много чего: кредитные чипы, датапад, раритетный бластер и 3 инфокарты, их еще называли датацерт. Эти штуки были предназначены для длительного и защищенного хранения больших объемов данных, поэтому взломать их в полевых условиях было невозможно. Даже Энакин, с его возможностями, с таким не справится. Нужно было весьма специализированное оборудование. Жаль, конечно, но радовало то, что парочку инфодисков, что были в сейфе, он взломать вполне мог. Но все это добро меркло перед последним предметом, что лежал в специальном боксе. Странный куб, поверхность которого украшали геометрические фигуры и письмена на незнакомом языке. Кубик Рубика какой-то по виду. Эта штуковина манила меня, требуя, чтобы я поскорее взял ее в руки. Моя прелесть. Тьфу ты, наваждение какое. Вот только брат оказался шустрее. Хваткие пальцы ловко вскрыли контейнер и вытащили под свет фонаря эту хреновину. Ух ты, восхитился он. Прикольная штука. Древняя походу. Эни, дай-ка мне на нее посмотреть. Это древняя игрушка. ХММ. Тут есть подвижные элементы. Может, это и есть голокрон? Инокин покрутил куб в руках, постучал по граням, понюхал и даже лизнул. Не похож, не согласился с ним. Скажи, Эни, ты ничего не чувствуешь? Инокин на несколько мгновений застыл, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом ответил. Нет, вроде нет, брат. Странная штука. На, держи, смотри сам. Когда мне в руки попал этот массивный куб, меня словно молнией пробило. Холодный материал, на ощупь вроде металлический, но в этом я не был уверен. Руки зажили своей жизнью, провернув его целиком по центральной оси и нажав на неприметные кнопки, что выскочили из него, а затем, вновь провернув, но уже отдельные его части, что щелкнуло внутри куба, и я в легкой панике попытался отбросить эту штуковину, но не успел. Куб рассыпался мелкой пылью, и словно вода потек по моим пальцам, исчезая. «Брат, что, Эйдан, ты опять что-то сломал?» Прилетевший от брата легкий подзатыльник привел в чувство. «Почему сразу я?» Возмутился в ответ. «Может, это твоя ядовитая слюна на него так подействовала? Ладно, пошли наружу, там еще трофей ждет. Не дай сила, еще падальщики набегут, да и солнце жаркое, скоро вся туша вонять начнет, а не только его экскременты. Надо будет по каталогам проверить, и если это было что-то ценное», начал ворчать Энакин, но я его перебил. «То ты долго будешь мне об этом напоминать, я уже понял», закатил глаза, «что тот Роберт Дауни-младший. Пошли, сначала башку отпилим, потом желудок проверим». Так, беззлобно переругиваясь, мы выбрались из корабля и направились к драконьей туши. Глава 5, с картинками. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Западный каньон Нищего. Год. 1 РС. Эйдан Скайуокер. Из опыта своей не столь долгой прошлой жизни я вынес, что многие люди были недовольны тем, что имели. Они вечно были в поисках чего-то или кого-то лучшего. Вот только очень часто я видел, что, спустя какое-то время, им приходило осознание, что это что-то или кто-то лучший уже был в их жизни, там, в прошлом. Но фарш невозможно провернуть назад, другими словами, прошлое теряется с концами. Осознание этого факта порой было настолько травмирующим, что единственное, что оставалось им делать, безмолвно принимать это с безмятежным фатализмом и показным безразличием. Именно так и появилась суровость жителей славного города Челябинска, воспетая в одной одиозной передаче. Также я понял, что всегда нужно было быть готовым к резкой смене окружающей действительности. Бытие жителям местами сурового города в крайне своеобразной стране, наоборот, приучило меня думать и надеяться, что когда-то может быть разным и не всегда мрачным. Всегда надо верить, что завтра будет лучше, чем вчера, иначе можно на ровном месте заработать кучу расстройств, девиации и плавного отъезда некогда крепкой крыши. Поэтому можно сделать второй вывод: в каждом нормальном мужике должен быть внутренний, стальной стержень, который поможет ему с честью пережить все жопы завтрашнего дня. На крайний же случай стержень всегда можно вытащить и покарать им обидчиков самым жестоким способом. К чему все это? Наверное, к тому, что в тот момент, когда массивный кубик распался на мелкие частички и, будто вода, потек по пальцам, а затем и вовсе словно дым исчез с поверхности кожи, где-то глубоко в себе я ощутил, что мое завтра наконец свернуло в нужную мне сторону. Сторону мрачную и непредсказуемую, но оттого не менее ожидаемую. Словно так и должно быть. Звезды так сложились или сила повелела, хрен его знает, но факт, как говорится, налицо. Еще не понимая, что же только что произошло, на непонятном мне уровне я ощущал, что в тот момент случилось что-то настолько значимое и грандиозное, что мне стоило огромных усилий скрыть этот факт, а заодно и чувство волнения, переживания и страха от Энакина. Хорошо, что я просто не обделался в процессе. Убить Крайт дракона было просто вау, но это было для меня не менее крутым событием. Я это чувствовал всем сердцем. Во всем нужно видеть положительные моменты, не так ли? К слову о них, о моментах. Что-то это все мне напоминает, начал вспоминать я про себя. Кубик этот, где-то я видел уже похожий, и он там был. От осознания, в каком фильме я видел похожий кубик и к чему он там привел главных дебилов, табун мурашек прошелся по всему позвоночнику. Не-не-не, чур меня, еще не хватало встретить главного фетишиста Синобита, того, который на подушечку для иголок похож, только там гвозди были. Так и вижу его мрачную рожу, орущую посреди ночи мне в ухо. Боль, да что ты знаешь о боли, опиздал. У боли есть лицо, юный имбецил, разреши представиться, я, есть, боль. А теперь идем со мной, и я покажу тебе ее истинное величие, покажу тебе внеземные страдания, разбавленные райским наслаждением. Но сначала, скажи же мне, молилась ли ты на ночь без демона, Синобит? А что я ему в ответ сказать-то должен? Пропищать, где ваши доказательства? А, нет кубика, нет и претензий. Или, вы вообще-то вселенной ошиблись, товарищи, ищите в другой галактике. Тут вам не там, это там вам здравствуйте, я вежливый лось, а здесь вам или сила, Или бластер в рыло. А может, стоит Синобиту просто намекнуть на техническую неисправность типа. В кубике головоломки сели батарейки? Да, точно. Мой кубик, походу, явно был с Алика и сломался. Контрафактный, видимо, хрупкий. Кубик-артефакт. Впрочем, неудивительно, что он так быстро рассыпался. В руках у бывшего русского побывал, как-никак. А у нас, как известно, все или ломается, или крайне технично теряется. Ну как в том анекдоте про инопланетян и троих пленных с титановыми шариками. Впрочем, не всегда. Да, бывали случаи обратного. Русский народ всегда умел удивлять. И какие только в голову странные мысли не лезут, когда в твоей жизни происходит очередная неведомая хрень. Но тут уже явно был мой косяк. Нихер голыми ручками трогать чего попало, иначе резко можно козленочком стать. Интересно, когда рожки у меня расти начнут. Ау-у-у, Дани, ты долго еще тут залипать собираешься? Ворчливо спросил у меня брат, тыкая фонариком чуть ли в нос. За это время он успел собрать все самое ценное из сейфа и даже обследовать оставшиеся уголки каюты капитана. У нас там туша на жаре скоро портиться начнет. Две светлые, чуть обесцвеченные под солнцами татуи на солнцами брови на его лице сошлись на переносице. Жалко аж жуть. Пропадет ведь, столько хорошего мяса. А ты, я погляжу, у нас гурман, Эни, не удержался и фыркнул на это заявление. Так и тянет на свежатинку, колись уже, придумал куда мясцо пристроить, дык, шмыгнул и утер нос будущая заноза в заднице галактики, с хитринкой поглядывая на все еще задумчивого меня. Помнится, ты предлагал расширить наше меню в кантине, блюдо еще такое странное придумал, замудренное, шаверма, шаурма, шаварма. Нахмурившись пуще прежнего, Энакин попробовал вспомнить незнакомое слово. «Пофиг, прикинь, сколько ее наделать можно с туши ящура, и ты предлагаешь мутить шавуху из крайб дракона». Его предложение начисто выбило все переживания и тревожные мысли из моей головы. «Энакин Скайуокер, где твоя совесть? Галакты нас не поймут». «Ну-у-у», замялся он в ответ и выдал. «Да, почему нет? Ты же сам говорил, что в это блюдо добавляют любое мясо, и оно все равно жуть какое вкусное получается». Уверенно продолжил склонять меня на темную сторону брат. «А совесть?» Этот актер погорелого театра картинно обернулся и даже порылся в карманах. «Ну, она у меня есть. Точнее была. Я в этом точно уверен. И у тебя?» Тут эта белобрысая язва замолкла, пристально на меня посмотрела и с сомнением протянула. «Хотя, а, у тебя она абсолютно чистая. Ты ей все равно не пользуешься. Нет на тебя Гринписи», возмутился на эту инсинуацию я. «Изверг, не любишь ты животных, Эни, и это плохо». «Почему это?» Настала очередь возмущаться моего брата, и делало он это от всей души. «Люблю, очень люблю, особенно кушать я их люблю. Шашлычок там, люлишу, люлишу», загыгыкал я, стараясь сдержать смех. «Люлишу, лалишу, ну ты и сказанул, кота тебе завести, что ли? Запомни уже наконец, живность не вся в еду употребляется. Вомт крыс ты ведь не ешь. Фу, блин, скажешь тоже. Вомт крысы, мерзкие», скривил лицо он в ответ в истинном отвращении к названным представителям фауны нашей прекрасной планеты. Но тут же его зажглись искренним интересом. «А что за кота? Как катары?» «Нет», покачал головой, «катары разумны, а эти больше на тука, лот котов или на филинксов похожи. Такие же маленькие, пушистые твари, которые, ни хрена не делая, умеют нехило управлять разумом хуманов. Безобидные, но крайне ковайные монстрики. Лот-кот, управлять разумом, как джедай, что ли?» Вот всегда умилялся с его мимики. Так округлить и широко открыть глаза не каждый персонаж аниме смог бы. «Круче», фыркнул с пренебрежением к этому заявлению и махнул рукой. «Им поклоняются и почитают не хуже богов». Сила ошарашенно пробормотал свое новое любимое ругательство Энакин. «Бррррр, как страшно жить. Нафиг твоих кота, Дани. Пусть другим мозги делают». Походу он представил себе немного не то, но переубеждать его я не собирался. Он выдохнул и посмотрел на меня. «Тут уже делать нечего, все ценное я собрал. Давай сгоняем на мостик, проверим, есть там чего интересного или нет, а потом уже мясцом монстры займемся. Пошевеливайся. Чего вялый-то такой? Туша сама себя не разделает. Вот тебе и лишнее подтверждение того факта, что дети в ДДГ ментально взрослеют куда быстрее, чем на Земле. Но, помимо этого, они тут куда как жестче, прагматичнее и грамотнее, чем на моей бывшей родной планете». «Эх-ха-ха», напоказ тяжело вздохнул. «И откуда в тебе такая кровожадность? Вроде вместе росли, с одной кастрюли питались, одних и тех же галактов дубасили. Эни, ты уж чересчур кровожадный и беспощадный, прям, как Бармалей. Добрее надо быть к миру, брат, добрее, иначе вместо джедая мы получим злобного ситха. Не-не-не, тут же замахал на меня руками Энакин. Сам ты Бармалей, Дани, я будущий джедай, не ситх. И вообще, все зло от тебя, брат, как ты там говорил, с кем поведешься, так тебе и надо. Вот-вот, покивал он сам себе, мудрые слова, хмыкнув, решил не отвечать. В душе я был крайне благодарен этому непоседе, что смог меня отвлечь от крайне тревожных мыслишек. Пробираясь по разрушенному коридору в носовую часть корабля, мы с ним заочно принялись детально оценивать тушу убитого дракона и заодно подсчитывать пикгат из продажи всех найденных на разбитом судне ништяков. «Мдя», — протянул я, смотря на выломанные гермодвери, ведущие к мостику корабля, и здоровенную кучу песка за ними. «Тут нам точно пока делать нечего. Посадка явно была жесткой», — зачерпнул носом он песочка знатно. «Ну», — брат почесал свою светлую тыковку. «Оно и не мудрено. Мостик на Газанти расположен по классике, впереди фюзеляжа. Скорее всего, от деформации корпуса выбило все бронестекла и песок попал сюда. Жаль», — расстроенно заключил он, — «столько аппаратуры. С другой стороны, песок неплохо консервирует технику на Татуине», — решил помочь ему увидеть в этом светлую сторону. «Правда, откапывать придется долго». Эхаха, в который уже раз тяжело вздохнул от открывшихся перспектив, которые и озвучил. «Как бы я ни хотел, чтобы мы сами с этим справились, но без помощи мамы и муха ничего у нас не получится. Слишком уж много работы тут предстоит». «Да», — запрокинув голову назад, Энакин накинул взглядом вверх коридора. «Ты прав. Ладно, пошли разделывать дракона». «Вот же», — недовольно цыкнул под короткий смешок брата. «Пошли, изверг. И это говоришь мне ты?» Тут же возмутился тот, перестав потешаться надо мной. «А кто ему жопу подорвал этими?» Он даже пальцами защелкал, пытаясь вспомнить, как ты их там называл. «А, анальными шариками. В который раз попрошу тебя, мистер, давай без инсинуаций». Гордо вскинул голову и, выпрямив спину, отвернулся с видом независимым и непричастным. «Это ты их спроектировал и собрал», — решил все же напомнить. «Я же только инструмент ситуации, не более. Какой-то бракованный инструмент у ситуации с драконом получился», — выдал он мне в ответ и тут же рванул к выходу. «Чё сказал?» — на секунду замер от такой предъявы, а затем погнался за ним. «А ну, повтори». «Ничего, совершенно ничего, анальный террорист, бу-га-га», — ржал Энакин, только прибавляя скорости. «Вот я тебе», — грозно тряс кулаком в воздухе, стараясь его догнать. «Стой, гад, стой, кому говорят». Веселые догонялки по разрушенному кораблю вновь вывели нас под лучи палящих солнц. Мне сразу же показалось, что жара там стояла такая, что у любого другого разумного начисто бы выбило желание работать, но у нас были другие проблемы. Итак, начал осматривать фронт работ после того, как догнал брательника и отвесил ему подзатыльника. Не сильно, но как сам факт кары сойдет. Все же Энакина я любил искренне, как и маму и даже муха. Мелкие ништяки собрали, корабль пока подождет, а теперь главное блюдо, башка дракона. Фу-ух, утер пот с лица. Ну и жарища. Сегодня прям уж очень жарко. Да нет, вроде, — Энакин недоуменно посмотрел на меня. Все, как обычно, а мне прямо ж дышать тяжело, словно в лютую парную попал. Оттянув ворот, постарался задуть туда немного прохладного воздуха. Странно, — пожал плечами брат, — я ничего не чувствую. С тобой все нормально, Дани? Да, — ответил ему и постарался успокаивающе улыбнуться. Вроде нормально получилось, все хорошо. Фу-ух. Итак, пока эта туша в тени, наше драгоценное драконовое мясцо не пропадет, но скоро уже обед. Пока мотаемся домой, башка точно окажется на самом санцепеке и может протухнуть. Ну и трупоеды, — я огляделся вокруг, — Энакин повторил за мной. После чего мы посмотрели друг на друга и кивнули друг другу, передернув плечами. Выход остается один: пилим шею, грузим голову на платформу, потом проверяем желудок. Братья, перед разделкой туши крайт дракона. Пилим? — с сомнением переспросил брат. Диаметр шеи 15 метров. Чем ты ее пилить-то собрался? Напомню, шкура у этой твари очень прочная. Не ссы в компот, моя копия. Все просчитано. Не только ты у нас умеешь изобретать. С этими словами я подошел к гравиплатформе, на которой лежала сумка с приготовленными предусмотрительным мной приблудами. Немного порывшись в ней, жестом фокусника извлек на свет солнце Татуина продолговатый, 30-сантиметровый, металлический цилиндр. после чего сразу же разделил его на две одинаковые половинки, которые были соединены между собой тонкой нитью. Разреши представить тебе, двуручная вибропила «Дружба». Эксклюзивная разработка, между прочим. Между чем, на секунду выпал из реальности брат. Что это за хрень, Дани? Между прочим, узри же мой сумрачный гений, братишка. В каждой рукоятке встроен ультразвуковой генератор и подвижная катушка с приводом для сматывания и разматывания дюрасталевой лески с напылением сверхпрочного абразива, лески там 100 метров. Так что нам для нашего грязного дела хватит за глаза. Аво-ао, с интересом протянул Энакин. Крутяк, и когда только успел такую прелесть сделать? Пока ты ваял наши дроны, я тоже не сидел сложа руки, скромно похвастался я, подсмотрел идею у охраны хатта Джавы. Те с парадными виброклинками, популярное оружие на Татуине, гоняют, как гвардейцы короля какого. Ну да, согласно кивнул он, крутая штука получилась. Правда, название, он осуждающе покачал головой, как и всегда странное. Нормально все с ним, отмахнулся от критики моих воспоминаний и ностальгии, отражает весь смысл приблуды. Ладно, кивнул головой на тушу Крайт дракона, меньше слов, больше дела, щас. Тут продеть, тут пропихнуть, затем шейку тварюшки обернуть леской, лови рукоятку с той стороны, перебросив 15-сантиметровую рукоятку на сторону Энакина, поспешил к нему, а теперь рукоятки соединяем в одну, все, дальше сматыватель все за нас сделает. Эни, ты это, посмотрев на братца, который увлеченно подошел поближе ко мне, подальше отойди, иначе в кровище уделаешься. Мама потом с нас три шкуры спустит за это. Ага, не отрывая взгляда от вибропилы, ответил он, не слушая меня. Давай, жми уже. Нажав на одну из трех клавиш на главной рукоятке, я активировал прибор и поспешил присоединиться к брату. В это время дружба сначала более плотно обхватила широченную шею дракона леской, затем от рукояти раздался легкий гул, а после этого в разные стороны брызнула пыль от крупных чешуек твари. Да, крепкий гад, прокомментировал я скорость преодоления первых миллиметров леской. Ну, думаю, когда леска шкуру пройдет, дело пойдет куда как веселей. Главное, чтобы его кости оказались не такими крепкими, вставил свои 5 копеек Энакин. Агась, осталось только согласиться. Ладно, тут пока все и без нас сделается. Ты лучше придумай, как мы башку на гравиплатформу затолкаем. В ней весу должно быть 2,5-3 максимум. В этом-то проблем нет. Энакин встряхнул своими кудряшками. Наша гравиплатформа и не такое выдержит. Попробуем затянуть ее гравициклом. Думаю, справимся. Как отпилим башку, отвезем ее к Уотто, начал строить дальнейшие планы. Мух говорил, что у него есть парочка знакомых таксидермистов, замутят из нее чучело. Повесим ее над входом в контину, поднимем матушкин авторитет. Хорошая идея, мне нравится. Мама точно будет довольна. Довольно согласился брат, я засмеялся, хе-хе, хвали меня, хвали, но пришлось прекратить момент своего восхваления, а вот по поводу мамы, чуть нахмурился, ты не загадывай раньше времени, нам еще отмазку придумывать нужно будет, иначе, папа боль, это да, протянул он и невольно дотронулся до своей 5-й точки, впрочем, и я повторил за ним, дотронувшись до своей, воспитательные меры они такие, воспитательные. Вон, даже условный рефлекс появился у обоих. Ладно, не будем о страшном. Что дальше-то? Надо достать жемчужины, охотно поменял тему Энакин. Самое дорогое в его туше. Уверен, у такого древнего дракона жемчужины должны быть соответствующими. Ага, но знаешь, я вообще не представляю, как и чем эту тушу разделывать. Окинул взглядом натуральную гору мяса и костей. Наверное, нам все же надо съездить домой, там взять. Брат впал в глубокую задумчивость. Возвращаться не хотелось. Тут была ситуация, как в моей прошлой жизни, когда никто не хотел домой идти, чтобы попить водички. Обязательно дома оставит. Только последствия будут покруче, чем просто не выйти опять на улицу. Отставить эти мыслишки. Спокойно, братан. Все учтено могучим ураганом. Вновь вернувшись к сумке, вытащил из нее телескопические крюки-захваты, набор распорных стоек и портативную лебедку. Это чтобы добыть самое ценное. А это, на свет были извлечены 2 ярко-оранжевых, плотных защитных комбинезона с масками, перчатками и специальными ботинками. А это, чтобы нас не сразу спалили. Да и ехать по уши в кровище приятного, скажу я тебе по секрету, мало. Тоже мне, открыл корусант, фыркнул он в ответ, закатив глаза. Следующий час ушел у нас на отпиливание головы дракона. Все же кости у него оказались под стать шкуре. Затем, в течение еще получаса, мы ее с горем пополам запихали и примотали к транспортным креплениям на платформе. Гравибайк после этого выглядел весьма сюрреалистично. С прицепленной сзади платформы печальным, мертвым взглядом на мир смотрела голова Крайт дракона. Ну а еще капли крови продолжали сочиться и капать вниз. Но это нас особо не волновало. Сами чистые и ладно. Во время всего этого процесса мой организм стал сильнее реагировать на жару. Я часто прикладывался к фляге с водой, пытаясь утолить нарастающую жажду. Зной, словно плавя мое тело, выдавливал из организма каждую каплю через пот. Энакин, с беспокойством поглядывая на меня, вечно справлялся о моем самочувствии, но я отмахивался, ведь кроме этого чувствовал себя хорошо. Фух, что-то реально солнце напекают сегодня уж больно сильно. Ну что, Энни, момент истины? Спросил я, когда чуть-чуть отдышался. Чего? Брат не понял и посмотрел на меня. Ничего, желудок надо смотреть, ткнул пальцем в тушу. Жопу-то ему мы коварно разворотили, так что можно брюхо не резать. Да иди ты сам в жопу дракона, скрестив руки на груди, он всем своим видом стал показывать, что туда не полезет. Я не выдержал и весело рассмеялся, тыкая уже пальцем в него, повелся. После чего вернулся к гравибайку и начал вновь рыться в сумке. На свет вылез виброклинок, похожий на мачете. Эта прелесть всегда была со мной. Я вообще был свято уверен, что каждый татуинец должен быть вооружен такой вещью еще с пеленок. Смотрю, кромсатель тоже прихватил. Подозрительно предусмотрительно, протянул будущий джедай и страх Пал Палыча, прищурившись. «Ты о чем это?» – недоуменно спросил, не ожидая такой предъявы. «Ну-у-у», – начал он тянуть, – «зная тебя, и то, что все твои планы обычно через жопу». «Брателло», – я выпрямился и, чуть нахмурившись, посмотрел на него. «Вот сейчас ты конкретно нарываешься. Все мои планы успешны. Короче, вперед, Энни. Я режу, ты растягиваешь и ставишь распорки. Фу-ух, жара уже достала. Поехали». Но пока мы еще не приступили, меня остановил обеспокоенный голос Энакина. «Дани, ты чего-то фигово выглядишь. Уверен, что чувствуешь себя нормально». «Все нормально», — покачал головой. «Меня просто перспектива изгвоздаться пугает, Энни. Еще раз повторю, со мной все нормально. Жарковато просто. Все, давай приступать. Времени у нас немного осталось. Погнали». «Хорошо, о», с сомнением глядя на меня, протянул он. Прошло минут 40, пока мы вскрывали и распяливали огрызок туши несчастной древней животины, чтобы добраться до желудка. Вонища стояла такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Глаза слезились, будь здоров, я сейчас блевану. Скривив лицо и сильнее прижав к лицу защитную маску, оповестил Энакин. «Только не в респиратор», — тут же поддержал его по-братски. «У меня запасного нет». В ответ тот шустрым тушканчиком метнулся в сторону. «Ага, пробрала блондинку. Ну, что сказать, вот и моя мстя». Пока Энакин расставался с остатками завтрака, я старался продолжить оказывать ему поддержку. «Вот, давай, Энни, не держи в себе негатив, исторгни его, и тебе сразу же станет легче. Чего-то у тебя желудок больно слабенький, надо его прокачать, а то вечно будешь стругать на вид кишочков и расчлененки». «Эйдан», — прохрипел он, — «иди, бу-у-э-э, тьфу-тьфу, в жопу иди. Скоро, брат, моей улыбке позавидовал бы чеширский кот, скоро мы там будем, как и всегда, вместе в любых неприятностях». «Не-не-не», — сильно замотал головой Энакин, — «я туда не полезу, я не полезу в желудок дракона, даже не проси, воняет сильно». «А мне, значит, все норм там возиться», — возмутился я, уперев руки в бока. «Хватит ныть, Энни, давай разыграем на камень-ножницы, кто из нас полезет внутрь за жемчужинами. У меня тоже, знаешь ли, желания ковыряться в кишках нет». «Тьфу-тьфу», — в очередной раз протер рот тыльной стороной ладони брат, кривя лицо. «Ладно, давай, камень, ножницы». Победа досталась возможному будущему лорду ситхов. Три раза переигрывали. 100% силой тут читерила в его пользу. Коварный блондин, бледноватый на лицо, мерзко улыбаясь, выдал: «Сама судьба отправляет тебя туда. Давай, брат, я в тебя верю». «Гад», — цыкнул на него. «Ладно». «Фу-у-у», — тоже скривился. «Эта вонь меня просто убивает. Энни, ты мне должен, как вся планета Набу дружелюбному банковскому клану. Запомни этот момент. Давай, лезь уже». Сделал мне ручкой знак приступать этот потерявший берега будущий обладатель света шашки. «Я тебе помогу, чем смогу. Хм, в общем, мысленно я с тобой, Дани, приступай. Ну, точно гад, показав ему неприличный жест рукой, отвернулся, чтобы не видеть его довольную и скалящуюся физиономию. Ковыряться в многосекционном желудке было поистине противно, но жажда наживы была сильна. Она толкала меня вперед, в эту скользкую, теплую на ощупь, омерзительную плоть. Слава Ктулху, верный виброклинок позволял с трудом, но пробираться глубже, а комбинезон на мне надежно защищал плоть от агрессивной среды желудочного сока твари. Не раз и не два я похвалил свою предусмотрительность, что взял этот крайне крепкий, а главное герметичный костюмчик. Даже жалко, что его после всех этих событий легче будет выбросить, чем привести в порядок. Вонь, казалось, проникла в каждую частичку ткани. Нашел, радостно закричал, когда добрался до искомого сокровища. А во, вот это нам повезло. Что там? Тут же раздался снаружи голос Энакина, полный любопытства. Ну-у, чего замолчал? Не томи, чего нашел-то? Подожди, последнюю достану. Ой, с этими словами, стенка желудка лопнула, и я, крича благим матом, устремился наружу в бурлящем потоке чего-то не пер, просто в потоке короче. Уже вновь увидев солнце, я обрадовался им, как родным. А затем на меня накатила слабость, и единственное, что успел сделать, это сорвать респиратор и приобщиться к тому процессу, что ранее производил брат. «Ты это, ты как там?» – растерянно и с беспокойством спросил тот. «Дани, все нормально?» «Нет», – ответил ему, когда прекратил украшать мир содержанием уже своего желудка. «Эни, я в говне, вот прям весь, с головы до ног, воняю как свежее пудо. Как ты думаешь, я в порядке?» «Буэ», – а говорил, что это у меня желудок слабый. Начал было он, но перехватив мой добрый взгляд, резко передумал. «Ладно, подожди, сейчас я тебя спасу». Спустя еще полчаса, когда мы смогли избавиться от защитных костюмов, для надежности прикопав их поглубже в песке, мы вспомнили о подсумке, куда я сложил все добытые изнутра дракона трофеи. Фу-у, двумя пальцами приподняв желтый подсумок, я аккуратно вытряхнул его содержимое на песок. Тут, пояснил, ни одна жемчужина. Блин, скользко-то как. Итогом моего погружения в мерзкую пучину внутренностей убитого дракона стали 4 жемчужины. 2 из них, самые крупные, были сантиметров 10 в диаметре. Необычного темно-бордового отлива, с черными прожилками, они, после того как их обмыл водой, стали завораживать нас обоих своим видом на свету. Жемчужины, словно просвечиваясь изнутри, создавали впечатление мини-галактик в руках. Реально завораживающее зрелище. Крупные жемчужины. А во, какая красота-то какая. Ляпота-а, позаимствовав мое словцо, восхитился Энакин. Хех, гордо хмыкнул на это и согласился. Да, очень красивые, протянул ему жемчужину. Держи, одна тебе, другая моя. Спасибо, с какой-то робостью взяв жемчужину, поблагодарил меня брат. Да брось, отмахнулся от него. Мы вместе их добыли. Кха-кха, тьфу, чет, мне нехорошо как-то. «Бледновато выглядишь, а ты сам слазь туда, а я со стороны посмотрю на тебя, каким ты будешь после», — огрызнулся в ответ. «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки Энакин. «Не бузи, а что там с остальными жемчужинами?» — спросил, глядя на 2 последних трофея, которые были более мелкими, 7-сантиметровыми в диаметре, но необычного красно-белого цвета. «Эти все же поменьше будут. Вторая пара жемчужин. Сейчас, погоди, я их тоже обмою». Итогом повторения операции стали еще 2 красивых трофея. «Знаешь, давай одну из них задарим маме, а другую выставим на продажу. Все же цвет у них необычный, а размер все равно крупный». «Хорошая идея, братец, ты прям сегодня в ударе на них», — начал он ерничать, но увидев мой, обещающий все муки, взгляд, виновато потупился и уже более спокойным голосом выдал. «Как скажешь, Эйдан». «Ладно», — устало выдохнул. Жара сильно достала и пот застилал глаза. «Тогда так и порешим. А сейчас, давай-ка, двигать домой. Что-то мне нехорошо совсем», — чуть покачал головой, чувствуя, как она с каждой секундой становится все тяжелее. «Меня после ковыряния в этом дерьме что-то мутит сильнее стало. Сейчас, погоди, я байк подгоню. Держись, Дани». С легкой паникой в голосе, Энакин кинулся к гравициклу. Подогнав Балутар ближе, он соскочил и принялся помогать мне забраться на пассажирское место. «Сейчас, погоди, Эни», — позвал его, — «только силой молю, не гони, иначе, я чувствую, что просто сдохну, не доехав до дома». Дани, в его голосе уже появился испуг. Не говори ерунды. Все же будет хорошо, обещаю. Но самостоятельно забраться на байк мне было не суждено. Чувствуя слабость в коленях, я стал медленно оседать на песок. Брат, Дани, ты, сейчас я отвезу тебя. Держись. Это было последним, что я услышал, пока сознание окончательно не покинуло меня. Внешнее кольцо. Сектор Арканис. Система Тату. Планета Татуин. Западный каньон Нищего. Год. 1 РС. Энакин Скайуокер. Энакин Скайуокер знал и умел многое из того, что лежало в области знания и умений взрослых, а никак не почти 8-летнего ребенка. И это многое было крайне полезным приобретением для него и его любимой семьи. Да и сам Энакин знал об этом, и не без оснований гордился собой. Но так, про себя, иначе можно было нарваться на кучу обидной критики от его почти точной копии. Мальчик беззаботно радовался тому, что, как говорил Эйдан, умел в столь юном возрасте из пуду и пары дюрастелевых палок сотворить конфетку. А еще, он очень гордился тем, что в целом хорошо разбирался в технике, электронике, дроидах и даже в узлах большинства современных звездолетов. Да и не только в них, но именно эти его таланты были, бесспорно, явными. Энакин рос очень любознательным ребенком. Он мог починить многое, вернуть к жизни разные крутые электронные штуки или же сконструировать что-то свое. Помимо этого, он был сильным, смелым и вообще, как говорила мама, для своих лет был очень образованным и с крайне широким кругозором, великолепным, замечательным солнышком. И если бы Энакин был бы одним ребенком в семье, то, скорее всего, уже давно заработал бы синдром эгоиста. Слава силе, это было не так. Он рос храбрым, добрым, временами мечтательным и очень отзывчивым к разумным малым. Без идиотизма, мама с братом позаботились о том, чтобы доходчиво объяснить непоседе, что добро должно быть не только с кулаками, но и с нормально соображающей головой. Самым главным своим сокровищем Энакин Скайуокер считал свою семью, строгую, сильную и храбрую, а также очень любящую его маму, Шми Скайуокер, хитрого, умного, местами коварного, но очень заботливого торгаша у Отто. Мух давным-давно стал для маленького голубоглазого блондина любимым дядей, а также своего шебутного, шеложопого, временами вредного, но все же очень дорогого ему брата-близнеца Эйдана, с которым у него с самого рождения была своего рода обоюдная связь. Братья Скайуокеры. Говоря об этой связи, Энакин был уверен, что она крайне необычная и нетипичная для простых разумных. Он, как какой-нибудь эмпат, временами чувствовал брата, его настроение, самочувствие и даже, порой, отдельные мысли. Уловить последнее было очень сложным процессом, ведь вредный брат, казалось, постоянно был загружен сотнями идей, размышлений, теорий, и разобраться в этом ворохе образов было очень и очень трудно. Самое интересное, что на этот процесс никак не влияло ни расстояние, ни, поначалу, желание самого Энакина. Порой связь проявлялась, просто врываясь в его сознание ворохом дикого энтузиазма и предвкушения, или же лютой смесью азарта и тревоги, или задумчивым перебиранием различных теорий с применением многих незнакомых ему словечек, язык он понять никак не мог, лишь эмоциональную окраску. Как позже он выяснил, Эйдан тоже ощущал что-то похожее, но иначе, менее разборчиво и не так явно. Как-то раз, будучи дома, Энакин почувствовал, что братишка вновь попал в беду. Тогда он, не разбирая дороги, шустро побежал на улицу, и, спустя 10 минут, ориентируясь лишь на внутренние ощущения, нашел Эйдана, дерущегося с шайкой этого гнусного, уродливого братца мерзкого Дагасибульбы. Тогда они с братом здорово почесали кулаки. Правда, и сами получили неслабых люлей, но с поля боя уползали победителями. А это, как промычал тогда Эйдан, главное. Именно это событие и стало толчком к изучению этой их особенности. Так, со временем их связь лишь крепла и усиливалась, временами доставляя ощутимый дискомфорт Энакину. Она неумолимо привносила свои качественные изменения в его довольно-таки легкий характер. А вот ощущения братца были все так же приглушенными, расплывчатыми. Уже много позже, оба научились пользоваться этой их фишкой на очень приличном уровне, но в то время связь сделала из Энакина очень флегматичного мыслителя. Ведь приходилось думать и за себя, и заодно присматривать за тем шилопопым парнем, на имя Эйдан отзывающегося. Ну а вскоре мама посвятила Энакина в причину его отличия от окружающих. И кто бы мог поверить, что у него окажется такой талант не только в технике, но и в такой непонятной штуке, как сила. Куча, просто огромная куча потенциала, скрытого в нереально большом объеме мидихлориан. В один момент, страстно лелеемая им давняя мечта о том, что когда-нибудь он обязательно станет великим джедаем и спасет галактику от всех злых говнюков, заново воспылала в его сознании, как сверхновая звезда. Вот только, как воспылала, так она и потускнела. Его брат, его пример для подражания, тот разумный, что порой был для него словно отец, тот, что знал и умел очень-очень многое, тот, кто также мечтал о собственных крутых способностях, связанных с силой, оказался полностью их лишен. Энакин был очень расстроен такой несправедливостью. Он привык к тому, что они с братом были, словно половинки одного целого, словно они две стороны одного пикгата, словно. Он даже готов был отдать Эйдану свои мидихлорианы, лишь бы тот был счастлив обладать силой вместе с ним. Вот только это было невозможно провернуть. Как позже выяснил Энакин, мидихлорианы – это такие индивидуальные для каждого симбионты, что были в организме разумных, и именно их количество указывало на потенциал одаренных в силе. Многое было скрыто от понимания галактов самими джедаями, но из тех крупиц знаний, что мальчик сумел разыскать в Галаните, он понял, что сами симбионты являются неким очень важным, промежуточным звеном между такой непонятной силой и телом одаренного. В информации было много пространных размышлений о непонятных медиумах и всякой эзотерике, но главное для себя он понял, чем больше мидихлориан, тем сильнее будущий джедай. И именно в этом плане его брат очень сильно проигрывал ему. Впрочем, Энакин не возгордился этим моментом, так как прекрасно знал, что Эйдан не оставит попыток самому приобрести силу. Хотя, если положить руку на сердце, он не понимал этого маниакального желания брата обладать ей, ведь и без этой штуки Эйдан знал и умел столько, что от его гениальных идей в страхе дрожала криминальная часть населения Мос-Эспа, а другая часть была готова носить его на руках. Чего стоило только его успешное внедрение нового алкогольного напитка в немного скудный ассортимент маминой кантины «Три дуба». Ао, Энакин никогда не забудет эту проказу, ведь именно он собирал финальную версию аппарата «Бульбулятор 3000». А ведь братец вначале называл его гораздо проще – «Самогонный ништяк». Вскоре, целая линейка новейших коктейлей серии «Барматуха» стала настолько популярной на Татуине, что сам Джаббахат каждый месяц не гнушался покупки крупной партии знаменитого напитка «Секс с Анфисой», пойла на основе местного сладкого фрукта пилли. Коктейль получился нежным и забористым, все, как любил правитель планеты. А Хубба Самогон, его любили все без исключения мандалорцы, хоть и находили излишне крепким напитком. Со временем, для многих из закованных в броню воинов, употребление стало своего рода испытанием. За один заход выпить литр Сэма и не упасть после этого мордой в пол. Прошедший его получал еще больший почет и уважение от собратьев, а также какие-то дополнительные внутриклановые бонусы. Правда, таких крепких счастливчиков, что с честью прошли испытание, до сего дня было раз-два и обчелся. Но для самой кантины был главнее азарт, с каким молодые мандолорцы проходили испытание. Уровень его градуса не передать словами. В основе Сэма лежала хубба-тыква, вода, сахар, специальные дрожжи и щепотка секретного ингредиента от Эйдана. Вот только, при добавлении его в аппарат, брат всегда ржал как кони, это временами пугало Энакина. Благодаря затеям Эйдана, особенно с алкоголем, кантина «Три дуба» стала самым популярным местом отдыха во всем Мос-Эспа, да и, наверное, на всем Татуине тоже. Правда, никто и никогда не узнает, особенно мама, что основным дегустатором их пойла всегда выступал Мух. Зря он как-то сказал Эйдану, что алкоголь практически не действует на крепких тайдарианцев, и они без проблем умеют оценивать его на вкус. Очень зря. Брат в рекордные сроки доказал ему обратное. Бедный Отто, выпив всего стаканчик зелья зеленого змея, еще долго изображал из себя подбитую врагом эфирную фею с голозаписи, которая штопором улетела покорять небо Татуина, но встретила на пути жесткую преграду, потолок. Уже оттуда, завывая не хуже этого джедайского перехватчика, тайдарианец, собирая собой все выступы, приборы освещения и пыль на куполообразном потолке, нетрезвым голосом орал матерные песни и пошлые частушки до того момента, пока его, метким броском сковороды, не подбила мама. Да, не всегда их эксперименты проходили успешно. Муху тогда было очень плохо. Энакин всегда был рядом с братом. В любой переделке, на уроках, лекциях у Отто, да много где. Перенимая непонятно откуда появившиеся опыты и знания брата, он сам не заметил, как стал крайне азартным, любящим оправданный риск, подвижным и живым во всех смыслах разумным. Да, да не всегда оказывал на него огромное влияние, и за это Энакин был ему крайне благодарен. Ведь как бы там ни было, но ближе брата и мамы у него никого и не было до сих пор. Пара-тройка знакомых не в счет, ну, разве что, ближе всех к понятию друзей, можно было отнести человеческого паренька Китстера Банай и девочку Твиллику с сине-зеленой кожей Палу к Витиксу. Но речь сейчас не о них. Совместные проказы, драки со шпаной, разработки новых крутых штуковин. С ним всегда было очень интересно, а последнее их совместное приключение и вовсе возвело брата на пьедестал крайне крутого отморозка. Придумать, а главное реализовать такой безумный план, это надо быть или гением, или безумцем, а возможно и тем, и другим одновременно. Подумать только, взорвать здоровенному край к дракону, жопу, многотонной твари, что способно размотать отряд мандалорцев в одну морду и не устать в процессе. И, самое удивительное, провернуть все это, пусть и не без его помощи, с огромными прибылями, в виде найденного на месте обитания Крайта пусть и поврежденного, но все же не дешевого Газанти, с крайне интересным, а главное прибыльным содержимым трюма. Каким же везением должен обладать разумный, если до этого момента Энакин даже нигде и не слышал о таких счастливчиках. Брат, как всегда, поражал его своим нестандартным мышлением и огромной харизмой. И нафига ему нужна эта сила, при таких-то талантах? Ответ на этот вопрос он не находил.